Старые счеты. «Но прежде», — осклабился вдруг вечный судья, — «где мои манеры?» Он церемонно поклонился Хуфэйциню и нараспев сказал: «Владыка Великого Ничто благодарит небесного императора за столь щедрый подарок». «Но я ничего не дарил тебе», — растерялся Хуфэйцинь. «За что ты меня благодаришь?» «Как же, ты ведь убил собственного отца», — улыбаясь, сказал Юнгуань. «Лучше подарка для меня и не придумаешь». Шэньзи легко вскрикнула и прикрыла рот пальцами. Она уже знала, чем закончилась небесная война, но со стороны Юнгуаня было нечутко напоминать об этом вот так. Лицо Хуфэйциня застыло на мгновение. «Смерть моё! Его смерть для тебя лучший подарок?» — повторил он. «О, видишь ли, я так долго ее ждал, что уже перестал надеяться», — с притворным вздохом ответил Юнгуань. «Тысячи и тысячи лет в ожидании». «За что ты его так ненавидишь?» — спросил Хуфэйцинь, припомнив, что и при прошлой их встрече вечный судья очень резко высказывался о бывшем императоре. Юнгуань сделал вид, что задумался. «Не считая того, что он нарушил великое равновесие, стражем которого я являюсь, не считая того, что из-за него Шэньцзи лишила себя жизни, у меня с ним старые счеты». «Старые счеты», — повторил наставник Угвэй. «Так ты был знаком с бывшим императором?» «Нет», — пожал плечами Юнгуань. «Не был. Но разве обязательно знать кого-то лично?» «Как правило», — возразил черепаший бог. Юнгуань засмеялся злым и едва ли не демоническим смехом. «Я был хорошим другом вашего деда», — сказал он, обращаясь к Хуфэйциню и Шэньцзи. «Погоди-ка», — прервал его наставник Угвэй. «Ты что-то мудришь. Не припомню я тебя». «А ты думаешь», — насмешливо сказал Юнгуань, «являлся в небесный дворец я в своем настоящем обличье?» Он провел перед собой рукой, превращаясь в старца. Наставник Угвэй вытаращил глаза. Этот облик был ему знаком. «Это ты, Джежэнь!» — воскликнул он. «Джежэнь, мудрец». «Да, меня он тоже провел с этими превращениями», — фыркнул Хуфэйцинь. «Я его вообще поначалу за перевозчика душ принял». «Я был хорошим другом вашего деда», — повторил Юнгуань, кривя рот. «Мы знали друг друга многие тысячи лет, но я вечный судья. Я могу лишь наблюдать, но не вправе вмешиваться, что бы ни происходило в трех мирах. За все мое существование я вмешался в небесный порядок лишь дважды. Первый раз, когда я помешал возвращению Тайцзи на небеса и устроил ему прямое перерождение. Второй раз, когда я помешал второй принцессе лишить себя жизни и забрал ее душу в великое ничто. Чаша моего терпения была переполнена. Я не мог не вмешаться. Быть может, это желание загладить вину перед вашим дедом. Я не смог спасти его, но спас его внуков». «Не смог спасти?» — повторил наставник Угвэй. «Что ты имеешь в виду?» «Лянцинь Гуанси убил собственного отца, чтобы получить власть над небесами, но умело отвел от себя подозрения. Готов поклясться, вы считаете, что небесный трон был ему завещан отцом перед внезапной и непременно трагичной кончиной», — с усмешкой сказал Юнгуань. «Что?» — обомлел наставник Угвэй. «Как?» Хуфэйцинь почувствовал, что внутри разливается холод. Шэньцзи опять прижала ладонь ко рту, глаза ее широко раскрылись. Лидзе помахал перед собой рукой. «Нет-нет, это какая-то ошибка. Почтенного постигло искажение Ци, когда он узнал о предательстве Тайцзи Чанцзиня. Смерть наследнего принца настолько его подкосила, что он умер буквально через несколько дней после казни. Так все и было». Юнгуань фыркнул. «Кто из вас вечный судья? Списки смертных непреложны. Лянцинь Гуанси подмешал яд, вызывающий искажение Ци, в благовония и зажег их в личных покоях почтенного. Лянцинь Гуанси оговорил Тайцзи Чанцзиня, обвинив его в том, что сделал сам и во многом другом. Предсмертный эдикт почтенного о престолонаследовании. Нужно ли говорить, кто его составил?» «Но это просто чудовищно!» — выдохнул Лидзе. «Чанцзинь? Его?» «Не знаю, почему он заменил казни изгнанием в мир смертных». «Что?» — воскликнул Лидзе. «Ты хочешь сказать, что Чанцзинь жив?» «Живее всех живых». «Подожди», — вмешался Хуфэйцинь. «Чанцзинь? Ты о Чанге?» «О ком же еще?» — удивленно отозвался Юнгуань. «Ты ведь и так знал, что он твой дядя. Почему ты так удивлен? Чанге, я слышала где-то. О! Протянула Шэньзи, изумленно глядя на вечного судью. Разве это не тот даос, ради которого Шуэ? Именно, ухмыльнулся Ён Гуань. Даос? Разом воскликнули наставник Угвэй и Лидзе. Его вынудили стать монахом? Ён Гуань расхохотался так, что малый тронный зал ходуном заходил. «Видели бы вы этого монаха и чем он занимается? Совращает на досуге чужих подчиненных». «Юнши», — укоризненно сказала Шэньзи краснея. «Чтобы Чаньзинь? Никогда не поверю», — гневно сказал Лидзе. «А ты, черепаший сын, откуда ты узнал, что твой дядя жив и что у тебя вообще есть дядя?» «Мы встретились в мире смертных. Совершенно случайно. Люди деревни, куда я попал после моего низложения, пригласили даоса, чтобы он изгнал демона, которым, как они считали, я одержим». «Великого?» — прищурился Ён Гуань. «Хувэя», — возразил Хуфэй Цинь. «У меня случился духовный всплеск, кто бы не понял природу моих сил. Но Чанге не рассказывал мне всей правды». «Чанге?» — переспросил Лидзе, выгибая бровь. «Его смертное имя», — пояснил Хуфэй Цинь. Лидзе от чего-то засмеялся. Заметив взгляд Хуфэй Циня, он извинился и пояснил. «Он взял себе в качестве даосского имени детское прозвище. Почтенный всегда называл его так. Так Чаньцзинь жив?» «Наш дядя жив», — потрясенно сказала Шэньцзи. «У нас есть дядя». Наставник Угвэй пригладил усы. «И? Почему он до сих пор в мире смертных? Ни у кого мозгов не хватило вернуть его в небесный дворец?» И он поглядел на Хуфэй Циня. Хуфэй Цинь опять покраснел. Он действительно не подумал об этом. Слишком много всего произошло за последние несколько лет. Он и забыл, что Чанге — его родственник. А ведь его следовало вернуть. «Вы не сможете вернуть его», — возразил Ён Гуань. «Почему?» — нахмурился Лидзе. «Его обвинили ложно. Он не преступник. Почему нельзя вернуть его в небесный дворец?» «Я вовсе не об этом», — засмеялся вечный судья. «Вернуть его можно. Но нельзя». «Что за чушь?» — сердито сказал наставник Угвэй. «Как это?» «Возвращение небожителей происходит посредством вознесения», — ответил Ён Гуань. «Но Чанге никогда уже не сможет вознестись и даже сбросить с себя смертную оболочку. Так случилось, что его список смерти был уничтожен. Чанге теперь бессмертный в теле смертного и принужден оставаться в мире смертных до конца времен». «Не сказать!» Тут же оговорился Ён Гуань, чтобы его это расстроило. Он и без того не собирался возвращаться в небесный дворец.